А что, земляк, переходите ко мне на должность старшего адъютанта, — предложил он однажды. Кроме выполнения своих служебных обязанностей, могли бы помочь мне и в подготовке мемуаров. Вы же военный писатель, вам и карты в руки. Обдумайте не спеша, хорошо? Озадаченный не сразу нашелся, что ответить, а потом произнес. Для меня это большая честь. Это уже по-флотски. После этого разговора прошло немало времени. Мне думалось, что, видимо, случилась какая-то заминка. Но однажды меня вызвал редактор газеты, капитан первого ранга Коровин, и сообщил. Есть приказ министра обороны Союза СССР о переводе вас в Москву. Работая у маршала, я виделся с ним ежедневно и почти каждый раз открывал в нем что-то новое. Никогда не забуду, вроде вскользь, сделанного им замечания. Совесть в человеке, что маленькое солнышко, и человек не должен дать ему погаснуть, иначе сама жизнь потускнеет. Солдат, полководец, государственный деятель. Вся его жизнь без остатка была отдана великому делу рабочего класса, служению революции, идеям Ленинской партии. В 1919 году, в самое тяжелое для республики и советов время, Буденный стал коммунистом. Клянусь, что в моих руках не дрогнет оружие, и никакая вражья сила не собьет меня с пути, писал командарм. В ноябре 1969 года, в канун полувекового юбилея Первой конной армии, маршал принимал у себя журналистов. Один из иностранцев спросил его, «Вы коммунист?» «Как же я могу им не быть?» — усмехнулся Семен Михайлович. «Ленин сказал, что партия коммунистов — это ум, честь и совесть нашей эпохи. И как же я мог не стать в ряды такой партии?» Лютая зима 1919 года. 6 декабря ночью в Великомихайловку, где размещался штаб конармии, приехали Сталин, Егоров, Ворошилов и Щеденко. «А вы член партии?» — после делового разговора неожиданно спросил у Буденного Сталин. «К сожалению, нет». «Почему?» Буденный ответил, что коммунистом считает себя с августа 1917 года, когда в Минске выполнял задание фронтовой партийной организации большевиков под руководством Фрунзе. Он всегда стремился вступить в партию и даже подавал заявление в политуправление 10-й армии. Но время было горячее, вероятно, не успели с ним разобраться. Высказав это предположение, Буденный подал Сталину копию заявления в политуправление 10-й армии, датированного 19 марта 1919 года. «Что же? Исправим небрежность товарищей», — сказал Сталин. На заседании Реввоенсовета после обсуждения во всех подробностях задач конармии по разгрому Деникина Сталин поставил вопрос о приеме Буденного в партию. Было решено считать его членом РКПБ с 19 марта 1919 года. Рекомендовали Семена Михайловича Сталин, Ворошилов и Щеденко. У каждого своя дорога в революцию. У Буденного она, быть может, берет начало в том селе, где белогвардейцы убили его отца. А может, из солдатской казармы, где Буденного, бывшего свинопаса, жестоко избил его благородие, а полевой суд приговорил к расстрелу за то, что он, заступясь за солдат, ударил офицера. Так или иначе, в революцию пришел он бурной весной 1917 года. В Минске Буденный познакомился с Фрунзе, известным тогда революционером, носившим фамилию Михайлов. Фрунзе в то время председатель Совета крестьянских депутатов Минской и Вилинской губернии, член фронтового комитета армии Западного фронта, оглядел Буденного строго, без улыбки, и также строго сказал, «А ты, видать, крепкий». «Что, на богатеев зубы имеешь?» Буденный также без улыбки строго ответил. «Не то чтобы зуб, а всем своим существом ненавижу всех, кто царю служил. Это мои враги». «Вот и во мне пылает такая же ненависть к ним». Фрунзе по-товарищески обнял Буденного.